Прежде она ответила бы сразу, не раздумывая. Но теперь, после ревнивых и злых обвинений... «Почему ты отказался от меня?» — спросила она наконец, и сама удивилась своему спокойному тону. «Я никогда не отказывался от тебя, что бы там ни говорил твой брат. И он солгал, когда сказал, что сохранил мне жизнь в обмен на твое обещание. Я вернулся в Уэльс сразу после Рождества. И ты не был его пленником? Только одну ночь. Он тоже заключил со мной сделку. Я должен был без промедления покинуть Англию, чтобы сохранить жизнь своему оруженосцу. Он проводил меня до самой границы и удостоверился, что я вернулся в Уэльс. Клянусь, я говорю тебе правду, Изабель. Я не хотел верить, что ты отвергла меня. Но я не мог узнать правды, пока не услышал ее от тебя. Ты говоришь, что искал меня? Да. Ходили слухи, что ты сначала перебралась на континент, а затем в имение Харли в Ирландии. Я расспрашивала тебе рыцарей на турнирах, странствующих менестрелей, торговцев. О, милая, если бы я знал, что ты была в Стоунхеме. Я забросил все свои дела, разыскивая тебя. Он взял ее за руку, траву переложил на скамью. Его взгляд говорил сильнее слов. «Верь мне». «Почему ты не писал? Куда? Всякий раз, когда я думал, что узнал, наконец, где ты находишься, я посылал записку, но все было бесполезно. А почему ты не написала в Лисвен?» Девушка молча покачала головой, потому что сначала она не могла никого найти, чтобы отправить письмо. А позднее, когда можно было это сделать, она думала, что он отказался от нее, и гордость заставляла ее молчать. «Мы оба оказались глупыми, но сейчас все это не имеет значения, ведь мы нашли друг друга». Тепло, прозвучавшее в его голосе, делало эти доводы такими убедительными. Но Изабель по-прежнему молчала. Брат Чертон подошел к ним в сопровождении двух дам. «Милорд, вы будете проезжать недалеко от имения Монноу-парк?» Морган внимательно посмотрел на священника, хотя его вмешательство было совсем не кстати. «Это рядом с Монмутом? Мы проедем милях в 20 от того места». Одна из женщин, та, что была постарше, шагнула вперед, молитвенно сложив руки, и заискивающе улыбнулась ему. По ее одежде можно было сказать, что женщина принадлежала к мелкопоместному дворянству. Ее коричневое платье было хорошим, но уже не модным. «О, это было бы поистине замечательно! Я просто в отчаянии, поскольку мой брат заболел. А две женщины не могут одни путешествовать, тем более ехать в такую даль. Боюсь, мы не сможем заплатить вам за вашу помощь. Но могли бы мы рассчитывать на вашу защиту во время путешествия, милорд? Это был бы поистине поступок христианина». Морган задумался. Ему нужно было как можно скорее вернуться в Уэльс. Но сначала они должны были добраться до Амбри. Он также надеялся уйти от возможной погони, от людей Лайонелла и короля. Но, может, один лишний день не сыграет большой роли. «У вас много людей, леди?» «Трое слуг и еще мы с сестрой. Возможно, служанки окажутся весьма полезным дополнением».